Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 24 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе продолжается строительство общинных центров. Турецкий министр отказался отвечать на вопросы армянского депутата. Состоялась очередная премьера арт-студии «Бродячая собака». Итак, подробности новостного блока. При софинансировании Всеармянского фонда Армении и правительства НКР продолжается строительство новых общинных центров в сельских населенных пунктах Арцаха. Очередной такой центр с залом торжеств построен в общине Кочугот Мартакерского района. На днях объект будет сдан в эксплуатацию. В Министерстве градостроительства НКР сообщили, что строительство началось в 2015 году. Работы по внутренней отделке двухэтажного строения завершены. В настоящее время асфальтируется прилегающий к зданию двор. Строительство общинных центров в населенных пунктах Арцаха не только позитивно отражается на решении ряда вопросов в селах, но и обеспечивает эффективную и систематизированную деятельность общинных структур, содействует активизации жизни в деревнях. Общинный административный центр Кочугота – это многофункциональный комплекс. Помимо сельской администрации, здесь будут также компьютерный кабинет, сельская библиотека, зал, предусмотренный для проведения досуга молодежи, медпункт. До конца ноября здание обставят необходимой мебелью и сдадут в эксплуатацию. В течение последних трех лет филиал Всеармянского фонда Армения во Франции совместно с правительством НКР реализует в Арцахе ряд программ. При их содействии было построено более десятка общинных центров, а в селе Туми при административном здании строится еще и зал на 150 мест для проведения различных мероприятий. Здание общинного центра двухэтажное. Это многофункциональный комплекс, где будут размещаться не только сельская администрация, но и зал торжеств, библиотека, компьютерный кабинет, медпункт. Есть и фойе. Здание будет иметь отопительную и вентиляционную системы. До ввода в эксплуатацию общинный центр будет обставлен необходимой мебелью. Добавим, что Всеармянский фонд Армении отремонтировал в селе Туми и водопроводную сеть, а также обеспечил сельскую школу необходимой мебелью. На сегодня в Туми проживают 768 человек. Это одно из старинных сел Арцаха, где сохранился ряд исторических и культурных памятников. На днях состоялась торжественная церемония открытия парка, на которой присутствовали глава Аскеранской райадминистрации Сергей Григорян, министр градостроительства НКР Карен Шахраманян, председатель Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Акоп Каграманян, депутаты. Новый парк осветил духовный пастырь района диакон Артур Хуноян. Он также благословил тех, кто сделал столь доброе дело. Приветствуя собравшихся, мэр Аскерана Самвел Агаджанян сказал, что отныне парк станет визитной картой Аскерана, а также выразил уверенность, что для молодежи он станет местом проведения различных мероприятий. На праздничном мероприятии выступили воспитанники Аскеранской школы искусств Центра детско-юношеского творчества, а также ансамбль «Берт». Мэр также отметил, что генеральный директор компании «Карабахтелеком» Гаригин Одабашан в качестве подарка аскеранцам пообещал обеспечить в парке зону бесплатного Wi-Fi. То, что в сфере туризма Арцаха в 2016 году будут определенные трудности, произойдет сокращение числа иностранных туристов, ответственные лица данной отрасли предупредили заранее, после апрельской войны. Предупредили, однако сами не сидели сложа руки. В результате было зафиксировано лишь незначительное сокращение числа туристов, чем прогнозировалось. Зато налицо успехи в популяризации сравнительно новых туристических мест и в их числе Тигранакерт. По нашим наблюдениям, в этом году достаточно возросло число туристов из Армении. Отдельных подсчетов по этой части не производилось, однако турмиста, многие музеи фиксируют количество посетителей. Именно эти цифры позволяют оценить общую ситуацию. Среди традиционных направлений Шуши и Ганзасар свое неоспоримое место занял Тигранакерт, ставший популярным чуть позже, сказал начальник отдела туристических инфраструктур, программ и контроля управления туризмом Министерства экономики НКР Сергей Саркисян. Список интересных мест Арцаха почти ежегодно пополняется, благоустраиваются уже действующие. Традиционно популярным среди туристов остается южное направление, где особо выделяется княжеский дворцовый комплекс Мелика Егана в селе Ток. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Центр психосоциальной коррекции и эмпатии совместно с Министерством по социальным вопросам и труду организовало для 32 безработных из Степанакерта и районов республики 5-недельные курсы для дальнейшего трудоустройства. Цель семинара – подготовить кадры для работы в районных отделениях центра, которые должны открыться, отметил руководитель агентства по трудоустройству Министерства по социальным вопросам и труду Гамлет Петросян. Относительно идеи организации данного семинара директор Центра эмпатии Анаит Лалаян рассказала. Учитывая, что сегодня психологическая служба востребована, а мы, как население, которое уже 20 с лишним лет находимся в положении ни войны, ни мира, что само по себе уже подразумевает, что психологическое состояние нашего населения нуждается в профессиональной поддержке. Поэтому и возникла у нас в Центре эмпатии такая идея организовать практическую подготовку молодых специалистов, которые будут оказывать профессиональную, имеющуюся специальную подготовку, службу на территории всего Карабаха. В будущем намечается, чтобы мы в каждом райцентре имели бы своего психолога, который смог бы профессионально на соответствующем уровне оказать эту психологическую помощь. Здесь присутствует из каких районов? При поддержке Министерства соцобеспечения практически со всех районов Карабаха у нас присутствуют участники этого семинара, и в будущем мы намерены с ними продолжать нашу работу. Отметим, что этот семинар является первым циклом профессиональной подготовки психологов. Тех, кого, я надеюсь, сумеем отобрать, и кто будет работать на местах, и мы с ними вместе будем организовывать эту работу. В каждом райцентре мы намечаем иметь своего психолога, который на месте будет под руководством не только местных специалистов, но еще специалистов из Армении, и даже из Америки, из России, продолжить свою профессиональную подготовку параллельно с оказываемой работой. Первый этап семинара предусматривает 162 часа обучения. Мы здесь во время семинара не только теоретическую часть обеспечиваем, благо у них у всех есть высшее образование, есть знания по психологии. А мы больше их знакомим с техниками, с методиками, и на месте мы их проигрываем, они этому учатся. С лекциями выступят специалисты как из Армении, так и из-за рубежа. По окончании семинара участники получат сертификат. Запланировано также провести еще два этапа семинара. На заседании парламентской ассамблеи НАТО в Стамбуле член армянской делегации, депутат от партии «Процветающая Армения» Микаил Мелкумян задал три вопроса министру науки, промышленности и технологии Турции Фаруку Озлу. Он попросил прокомментировать слова Мевлюта Чавушоглу о том, что вопрос геноцида армян – задача историков. Армянский депутат однозначно отверг это утверждение, отметив, что уже десятки стран признали геноцид армян. И этот исторический факт не нуждается в доказательствах. Второй вопрос касался провокационного заявления правительства Турции во время 4-дневных военных действий, развязанных преступным окружением президента Азербайджана Алиевым в Карабахе. Третий вопрос Мелкумяна касался финансирования Анкарой группировки «Исламское государство». Фарук Озлу отказался отвечать на вопросы армянского депутата, заявив, что он не отвечает на вопросы подобного характера. Состоялась очередная премьера спектакля арт-студии «Бродячая собака» Степанакерского университета Месроп Маштоц. Спектакль «В поисках голубой собаки» написан по рассказу Габриэля Маркеса. После большого перерыва, который, конечно, был вызван трагическими обстоятельствами в апреле месяце, но и пушки говорят, и музы поют. Мы так считаем, что музы не должны замолкать. Зритель сразу же перенесся в романтическую Испанию. О, голубка моя, тебя я люблю. Основные действия спектакля происходили на сцене, удачно преобразованной в корабль. Корабль помнит различные истории любовного мистического характера, что и было в яркой поэтической форме преподнесено зрителю. Наш капитан, который столько лет возлюбленную ищет по морям, И наш благородный рыцарь продал свой замок, поместье, построил вот этот корабль. Назвал его «Голубая собака». И вот уж 10 лет бороздит моря океаны, в десятках стран проплыли, в городах и селах искали ног. И о погоде в пятницу 25 ноября. На территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 5, минус 10 ночью. Днем 0, плюс 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.